Глава 11. Вика. «Этот клип обязан завируситься». Тим подошел ко мне сзади и крепко обнял, целуя в шею. «Ты в нем отпадная, детка». Сегодня наш новый клип с песней про суккуба отправился в большой музыкальный мир. Мы с группой пересмотрели его несколько раз, наблюдая, как растут цифры в строчке просмотров. Конечно, с Тимом я помирилась. У нас впереди было много общих творческих дел, и глупо было держать обиды друг на друга из-за ерунды. Совсем скоро нам предстояло отправиться в тур. «Ты тоже едешь с отцом в Сочи?» «Да, он настаивает, чтобы я поехала с ним. Признаться, это дико меня бесило. В конце концов, я не нанималась в няньке к команде взрослых футболистов. Но отец считал, что лишние руки не помешают, да еще подбадривал меня тем, что я смогу загорать и наслаждаться морскими купаниями. Я подумала, что мы могли бы заодно охватить концертные площадки Сочи, пока ты там будешь». «Если мы все быстро организуем, сможем выступить там на рок-тайм. Я проверил, подать заявку на участие еще не поздно. Фестиваль не слишком крупный, но в связи с футбольными матчами будет много зрителей». «Ох, отцу не понравится эта идея», — засмеялась я. «Ты же любишь идти ему наперекор». «Подавай заявку, мы выступим. Нам необходимо везде пробовать свои силы. Уверена, мы пройдем отбор». Тим тут же выключил видеоклип и открыл страницу с фестивалем. Артём. Я должен был считать приглашение на ужин к тренеру большой честью, но для меня оно оказалось настоящей пыткой. Когда вечером я постучался в дверь, мне открыла Виктория. «Привет, Королёв, проходи, мы тебя уже ждём». Я пристально посмотрел на неё, восхищаясь безупречным образом. Платье насыщенного василькового цвета необычайно шло Вике и придавало ей свежесть и лёгкость. Волосы мягкими волнами лежали на плечах, а голубые глаза были подведены ярче обычного. Я впал в какое-то оцепенение, настолько упоительна была ее красота. Стоп, что за романтический бред? Дочь тренера — это конкретная запрещенка. Я вышел из транса. «Здравствуй, Виктория». Я приветливо улыбнулся. Кажется, она тоже оценила мой довольно официальный вид. Я надел белую рубашку и бежевые классические брюки. Затем появился тренер и, по-отечески хлопнув меня по плечу, позвал за собой, сказав, что ему нужна помощь на кухне. Я приготовил индейку в медово-горчичном соусе. Необычно было видеть тренера в образе шеф-повара с передником. Сейчас с его лица не сходила улыбка, редкое явление во время тренировки. «Возьми-ка вон ту тарелку с овощами и неси на задний двор. Будем ужинать на свежем воздухе», — дал указание Евгений Михайлович. Я поднял нужную тарелку и двинулся в указанном направлении. Вика тоже что-то взяла и последовала за мной. Мы поставили еду на небольшой прямоугольный стол неподалеку от бассейна. На самом деле, мне было немного неловко находиться посреди этой их семейной атмосферы. Тренер позвал меня, чтобы, как он сам сказал, ближе узнать, но мне было нечего ему рассказать. Что он хотел услышать? О моем невеселом детстве в приюте? Или о том, как школьный тренер стал моим единственным лучом света во тьме? Нет, все тяготы я предпочитал держать в тайне. Мне совершенно не о чем будет сегодня поведать. Все, что ему нужно было знать, я уже рассказал в день своего приезда в футбольный клуб. «Артем, ты, конечно, очень удивил меня вчера», — произнес тренер во время ужина. Кстати, индейка была великолепна. Я 100 лет не ел такую вкусную домашнюю еду. «Отличиться 3 раза подряд. Ты, наверное, душу дьяволу продал». Евгений Михайлович засмеялся от своего шутливого предположения. Но тут я посмотрел на Вику, которая сидела за столом напротив меня. Может, это она дьявол, ради которого я нашел в себе силы забить 2 гола? Я так и не придумал, какие желания назначить ей в качестве наказания. Ничего не приходило в голову, чтобы не выглядеть в ее глазах каким-нибудь идиотом и в то же время ее проучить. «Как тебе в связке с Вертинским?» — продолжал тренер, и я понял, что ничего не ответил на похвалу, невольно задумавшись о Вике. «С ним вроде неплохо вышло», — отозвался я. Несмотря на то, что тот был прихвостнем Матвея, на поле во время игры парень оставил замашки задиры. «Что насчет Гордеева?» Евгений Михайлович вонзился острым взглядом в мое лицо. «Вы с ним не подружились?» Это был сложный вопрос. Не мог же я жаловаться и ябедничать. «Говорят, раньше Гордеев играл на воротах», — сказал я. «Да, было дело. Совсем недолго. Тренер пренебрежительно махнул рукой, а затем принялся старательно резать кусок мяса в своей тарелке. «Вратарь из него здоровский, но там все сложно. Лучше не спрашивай». Я вспомнил, как Матвей стоял в воротах, когда я пытался забить. Он выглядел таким уверенным в своих силах. «Твой дядя звонил мне на днях, спрашивал, как ты у нас обустроился. И я рассказал ему о твоих успехах». Евгений Михайлович решил перевести тему. «Правда?» Я был искренне удивлен, что дядя беспокоился обо мне. Наверное, он просто проверял, не пропали ли вложенные в меня деньги. Я надеялся, что это был искренний жест. Мы были связаны с ним кровью, но больше ничем. «Твой дядя, наверное, очень гордится тобой», — вставила Вика. «Когда он придет посмотреть на твою игру?» «Он вряд ли придет. Он слишком занят». «Твой дядя очень представительный. Мне тоже показалось, что он слишком занятой, но только вот я не пойму одного. Почему ты вырос в детском доме, когда у тебя есть родной дядя?» Моя вилка замерла на полпути ко рту. Этот вопрос завел меня в тупик. Тренер не должен был спрашивать меня об этом во время такого замечательного вечера. Я растерянно взглянул на него, а затем заметил удивленный взгляд Вики. «Ты вырос в детском доме?» — вырвалось у нее. Значит, она не знала. Я почему-то думал, что она изучила мое личное дело вдоль и поперек, пока помогала в кабинете своему отцу. В горле образовался неприятный ком. Похоже, тренер понял, что любопытство действительно являлось неуместным. «Прости, я не должен был...» — начал он и неловко поерзал на месте, но было уже поздно. «Да, у меня есть дядя, но я вырос в приюте», — заявил я, сделав безразличное лицо. «Почему я должен этого стыдиться? Моей вины в том, что я остался сиротой, или в том, что меня бросил собственный дядя, не было? Это он должен стыдиться того, что отвернулся от маленького мальчика, единственного члена своей семьи. Я ненавидел, когда меня начинали жалеть. И именно там я впервые узнал, что такое футбол». Я улыбнулся, давая понять, что я в норме. «Прости, я не знала». Вика выглядела смущенной. «Почему это всегда происходит? Почему люди всегда начинают извиняться, когда узнают обо мне этот факт?» «Родители погибли, когда мне было 9. Так я и оказался в детдоме. Мой дядя жил за границей, у него были другие приоритеты. Однако он дал мне все, что мог. Билет в этот клуб. Единственное, что я от него получил. Но это было самое нужное. Эта часть моей жизни второстепенная, давно в прошлом. Я бы предпочел концентрироваться на более важном». «Да, конечно, Артем. А давайте-ка попробуем мой фирменный соус к мясу», — предложил тренер. «Папа гордится этим соусом», — сообщила Вика и с улыбкой подтолкнула ко мне пиалу. «Так что обязательно попробуй, иначе он от тебя не отстанет». «Хорошо». Я взял маленькую ложечку, чтобы зачерпнуть довольно аппетитную массу. Дальнейшая беседа за столом проходила на отвлеченные темы, а также тренер рассказал об интересных случаях из своей футбольной карьеры. Кое-что я узнал и об уморительных происшествиях из детства Вики, на которые она забавно фыркала. Оказывается, она была озорным ребенком. В какой-то момент, когда мы уже почти закончили с ужином, из глубин дома донесся звук дверного звонка. «Кого это принесло?» Евгений Михайлович поднялся, поспешно вытирая руки салфеткой. «Схожу, посмотрю». Тренер удалился, а Вика тем временем расслабленно откинулась на спинку стула и внимательно посмотрела на меня. Кажется, наступил удобный момент, чтобы напомнить, что она должна мне 2 желания. Целых 2! Я везунчик. «Я придумал одно желание», — заявил я. «Ну и?» Она тут же оживилась, и ее глаза азартно блеснули. Ей явно нравилась наша игра. «Оно совершенно простое». Я держал интригу. «Тебе будет очень легко его выполнить». «Королёв, не говори загадками, выкладывай уже». Она вздохнула, томясь от нетерпения. Думает, наверное, что я затеял какую-нибудь гадость. Я поднялся из-за стола и прошелся туда-сюда, рассматривая небольшой сад и бассейн. Я увидел шезлонг, и мое воображение тут же нарисовало картинку, как Вика лежит на нем в купальнике и загорает, и... «Королёв, выкладывай уже свое желание!» Ее голос отвлек меня от приятных мыслей. Она тоже встала и подошла ко мне. Ей не терпелось узнать, что я задумал. Я улыбнулся, представляя, какие варианты моих желаний она прокручивает в голове. Какая же она все-таки красивая. Если бы я искал отношений, мог бы легко влюбиться в эту девушку. Но я их не искал, и уж точно не с дочерью тренера. «Я хочу, чтобы ты спела для меня», — выдал я. Глаза Вики округлились. «Спела?» — растерянно повторила она. «Однажды ты красиво пела возле костра. Я бы хотел послушать тебя еще раз. Это мое первое желание». Она улыбнулась, раздумывая над моим желанием, судя по всему, ставшим для нее неожиданностью. «Тебе ничего интереснее не могло прийти в голову, Королев?» «Куда уж интереснее. Я тоже улыбнулся ей». «Ну ладно, договорились. Где и когда?» «Место выбирай сама. Время любое, в которое я свободен от тренировок». «Ладно, я сообщу тебе». «Вика!» — вдруг раздался откуда-то из кухни голос тренера. «К тебе гости!» Я попытался разглядеть, кто пришел, но в следующий момент вдруг почувствовал, как Вика уперлась в меня двумя руками и изо всех сил толкнула. Пытаясь ухватиться за воздух, я шлепнулся прямо в бассейн, не успев ничего толком понять. Виктория. «Боже, это Тим!» Я увидела сквозь стекло, как Тим с папой направляются в сторону заднего двора. «Если Артем сейчас увидит Тима, то все пропало». Он точно вспомнит злосчастный вечер в клубе и поймет, что та самая вокалистка с полуголой грудью — это я. Королев стоял на краю бассейна, и я приняла решение молниеносно. За секунду до того, как Тим перешагнул бы порог и предстал перед Артемом, я столкнула последнего прямо в воду. В тот момент я не смогла придумать ничего лучше. Им нельзя было друг друга видеть, иначе, уверена, Королеву не составит труда сложить этот не слишком сложный пазл. Оглянувшись на Артема, который точно не ожидал от меня такой жестокой подставы, я вбежала в кухню и схватила Тима за руку, разворачивая в обратном направлении. «Тим, зачем ты пришел? Немедленно уходи отсюда. Тут футболист моего отца, он может тебя узнать». Отец растерянно посмотрел на нас, не понимая моей паники. Он, судя по виду, хотел пригласить Тима за стол. «Уходи, я тебе перезвоню». Не дав Тиму ничего сказать, я жестом велела ему срочно убираться отсюда. Слава богу, он понял и послушно ретировался. Не тупой. «Боже, что с Королевым?» — в ужасе воскликнул папа, кажется, заметив Артема, выбиравшегося из бассейна. Я выскочила в задний двор вперед него и встретилась с напряженным взглядом Королева. Вода с него стекала в три ручья, на лице читалось изо всех сил сдерживаемое бешенство. Белая рубашка облепила его тело, как вторая кожа, являя прекрасные рельефы. «Артем, ты решил искупаться?» — с невинным видом спросила я. Папа тоже смотрел на Артема, не понимая, как того угораздило окунуться в бассейн. «Ох, наверное, поскользнулся!» — воскликнула я, придав голосу обеспокоенности, а сама умоляюще уставилась на Королева. «Да, простите, я поскользнулся. Случайно оступился», — проговорил Артем, и я мысленно выдохнула, когда поняла, что он не выдал меня, но наверняка в этот момент уже составлял план мести. «Артем, Артем!» — сокрушенно покачал головой папа. «Как же ты так умудрился? На поле ты такой ловкий, а тут угораздило на ровном месте». «Да», — Артем скользнул по мне выразительным взглядом. «Сам не пойму, как же так вышло». «Идем, тебе нужно переодеться. Я дам тебе сухую одежду». Артем. Я не мог поверить, что вновь оказался в комнате тренера. Он выдал мне что-то из своей одежды, какие-то черные спортивные штаны и футболку. Эта глупая девчонка столкнула меня в бассейн. Я был так зол, что у меня просто руки чесались от желания сомкнуть их на ее тонкой шее и потребовать объяснений, зачем она это сделала. Опозорила меня перед тренером. Сгорая от ярости, я скинул свою одежду мокрой горой на пол и натянул предложенный комплект. Просто так я ей этого не прощу. У меня осталось еще одно желание, которое она мне была должна, так что я подойду к его выбору с особой тщательностью и затаенной обидой. Штаны тренера бесформенно повисли на мне, футболка тоже была велика. Я сжал губы, потом стиснул кулаки. Недовольно пыхтя, я сложил мокрые вещи в аккуратную стопку и вышел из комнаты. В коридоре меня поджидала Вика. Едва увидев ее, схватил за руку и втащил обратно в спальню. Вика. «Зачем ты это сделала?» — процедил Артем, продолжая крепко держать меня за локоть. «Отпусти!» Я вырвала руку из его захвата. «С ума сошла! Ты что творишь?» «Я случайно толкнула тебя, прости», — сказала я, прикусив губу от досады. «Случайно толкнула?» — обескураженно повторил он. «Не прощу». «Дело в том... Я попыталась подобрать достойную причину для своего поступка и, кажется, нащупала ее в потоке бессвязных мыслей. «В том, что пришел мой парень. Он не должен был увидеть тебя рядом со мной, иначе он бы все неверно истолковал и приревновал». «Парень, значит?» Он раздраженно бросил мокрые вещи на пол, и они шмякнулись тяжелой кучей. «Из-за этого ты толкнула меня в бассейн? Чтобы он меня не увидел?» Ну, это была почти правда. Только кое-какие слова нужно было поменять местами. Это Артем не должен был увидеть Тима, но суть, в принципе, одна. «Да. Жаль, что мы с ним не познакомились». Артем навис надо мной, заглядывая в мои глаза и почти прижав меня к стене. «Теперь даже интересно, что за парень у тебя?» Его мокрые волосы свисали на лоб, вызывая острое желание протянуть руку и убрать их оттуда. Но я не могла этого сделать, поскольку Артем злился, и, я думаю, имел на это полное право. Но зато я уберегла себя от разоблачения. Мне было совсем не нужно, чтобы Артем понял, что именно я в тот злосчастный вечер выступала на сцене. «Да не сердись ты на меня так!» Я изобразила милую улыбку, которая должна была растопить его сердце. «Зато ты освежился, взбодрился. Твой отец теперь думает обо мне всякую фигню». Он еще ниже склонился ко мне. «Не думает», — возразила я. «Ты у него в любимчиках». «Я придумаю тебе наказание, Виктория. Второе желание, которое ты мне должна за гол, теперь превращается в наказание. Предупреждаю тебя». «Звучит коварно», — прошептала я, чувствуя, как гулко забилось сердце. Он хотел что-то ответить, но вдруг дверь спальни открылась. Королёв успел отскочить от меня, прежде чем мой отец шагнул в комнату. Я наклонилась, быстро подобрала мокрую стопку вещей Артема и повернулась к отцу. «Я тут решила засунуть вещи Артема в стирку. Постираем и просушим, пока хлорка не испортила ткань». Я умела выкручиваться, когда это было необходимо. Иначе что я могла делать в спальне наедине с парнем? «Да, конечно», — согласился отец, и я вышла из комнаты, радуясь своей находчивости. «Как насчет того, чтобы посмотреть какой-нибудь футбольный матч, Артем?» — услышала я голос отца, удаляясь по коридору. Королёв определенно был у него в любимчиках. Я улыбнулась. «Интересно, какое наказание он мне придумает? Почему Артема Королёва вдруг стало так много в моей жизни?» Я нахмурилась. «Надо срочно позвонить Тиму, чтобы он и правда не устроил мне истерику». Но, как позже выяснилось, Артем вежливо отказался от совместного просмотра матча. Он предпочел уехать в общежитие, а мой отец вызвался его довести. Наверное, ему тоже было неловко, что Артем свалился в бассейн. Вернувшись домой, отец сказал, что нужно постелить возле бортиков бассейна резиновые коврики. Ох, моя ложь сработала. Бедный Королёв. Но меня бесило, что он не попрощался со мной. Просто взял и уехал.